Книгу Исход, главу 35. «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, «Вот что заповедал Господь делать. 6 дней делайте дела, а день 7-й должен быть у вас святым, суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы». И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, «Вот что заповедал Господь. Сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу. Золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и виссон, и козью шерсть. Кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево ситим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания, и для благовонных курений, камень оникс, и камни вставные для ефода и наперстника. И всякий из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь, скинию и покров ее, и верхнюю крышку ее, крючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножие ее, ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды, стол и шесты его, и все принадлежности его, и хлебы и предложения, и светильник для освещения с принадлежностями его, и лампады его, и елей для освещения». И жертвенник для курений, и шесты его, и елей помазания, и благовонное курение, и завесу ко входу скинии, жертвенник всесожжения, и решетку медную для него, и шесты его, и все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы двора, столбы его и подножие их, и завесу у входа во двор, колья скинии и колья двора и веревки их, одежды служебные для служения во святилище и священные одежды Аарону священнику и одежды сынам его для священнодействия. И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея, и приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу. И каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, виссон и козья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, приносил их. И каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил это в дар Господу, и каждый, у кого было дерево ситим, приносил его на всякую потребность для скинии. И все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленого цвета и виссон. И все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть. Князья же приносили камень оникс и камни вставные для ефода и наперстника, также и благовоние, и елей для светильника, и для составления елея помазания, и для благовонных курений. И все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу. И сказал Моисей сынам Израилевым, «Смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора из колена Иудина, и исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением ведением и всяким искусством составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу. И способность учить других вложил в сердце его и Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и искусного ткача и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и вессонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани.